Много прошло уже времени до теперешней минуты, когда я записываю все это прошлое, но до сих пор с такой тяжелой пронзительной тоской вспоминается мне это бледное, худенькое личико, эти пронзительные долгие взгляды ее черных глаз, когда, бывало, мы оставались вдвоем, и она смотрит на меня с своей постели, смотрит долго, смотрит, как бы вызывая меня угадать, что у ней на уме, но, видя, что я не угадываю, и все в прежнем недоумении, тихо и как будто про себя улыбнется и вдруг ласково протянет мне свою горячую ручку с худенькими высохшими пальчиками. Теперь все прошло, уже все известно, а до сих пор я не знаю всей тайны этого больного, измученного и оскорбленного маленького сердца. Я чувствую, что я отвлекусь от рассказа, но в эту минуту мне хочется думать об одной только Нелли. Странно. Теперь, когда я лежу на больничной койке один, оставленный всеми, кого я так много и сильно любил, теперь иногда одна какая-нибудь мелкая черта из того времени, тогда часто для меня неприметная и скоро забываемая, вдруг, приходя на память, внезапно получает в моем уме совершенно другое значение, цельное, объясняющее мне теперь то, чего я даже до сих пор не умел понять. Первые 4 дня ее болезни мы, я и доктор, ужасно за нее боялись. Но на 5-й день доктор отвел меня в сторону и сказал мне, что бояться нечего, и она непременно выздоровеет. Это был тот самый доктор, давно знакомый мне старый холостяк, добряк и чудак, которого я призывал еще в первую болезнь Нелли, и который так поразил ее своим Станиславом на шее чрезвычайных размеров. «Стало быть, совсем нечего бояться», — сказал я, обрадовавшись. «Да, она теперь выздоровеет, но потом она весьма скоро умрет». «Как умрет? Да почему же?» — вскричал я, ошеломленный таким приговором. «Да, она непременно весьма скоро умрет. У пациентки органический порок в сердце, и при малейших неблагоприятных обстоятельствах она сляжет снова. Может быть, снова выздоровеет, но потом опять сляжет снова и, наконец, умрет». «И неужели же нельзя никак спасти ее?» «Нет, этого быть не может, но это должно быть. И однако при удалении неблагоприятных обстоятельств, при спокойной тихой жизни, когда будет боль и удовольствий, пациентка еще может быть отдалена от смерти. И даже бывают случаи неожиданные, ненормальные и странные. Одним словом, пациентка даже может быть спасена при совокуплении многих благоприятных обстоятельств, но радикально спасена никогда». «Ну, боже мой, что ж теперь делать? Следовать советам, вести покойную жизнь и исправно принимать порошки. Я заметил, что эта девица капризна, неровного характера и даже насмешлива. Она очень не любит исправно принимать порошки. И вот сейчас решительно отказалась. Да, доктор, она действительно странная, но я все приписываю болезненному раздражению. Вчера она была очень послушна. Сегодня же, когда я подносил лекарство, она пихнула ложку, как будто нечаянно, и все пролилось. Когда же я хотела развести новый порошок, она вырвала у меня всю коробку и ударила ею об пол, а потом залилась слезами. Только, кажется, не от того, что ее заставляли принимать порошки, — прибавил я, подумав. Иритация. Прежние большие несчастья. Я подробно и откровенно рассказал доктору много из истории Нелли, и рассказ мой очень поразил его. Все это в связи и вот от этого и болезнь. Пока мисс единственное средство принимать порошки, и она должна принять порошок. Я пойду еще раз постараюсь внушить ей ее обязанность слушаться медицинских советов и, то есть говоря, вообще принимать порошки. Мы оба вышли из кухни, в которой происходило наше свидание, и доктор снова приблизился к постели больной. Но Нелли, кажется, нас слышала. По крайней мере, она приподняла голову с подушек и, обратив в нашу сторону ухо, все время чутко прислушивалась. Я заметила это в щель полуотворенной двери. Когда же мы пошли к ней, плутовка юркнула вновь под одеяло и поглядывала на нас с насмешливой улыбкой. Бедняжка очень похудела в эти 4 дня болезни. Глаза ввалились, жар все еще не проходил. Тем страннее шел к ее лицу шаловливый вид и задорные блестящие взгляды. Очень удивлявший доктора, самого добрейшего из всех немецких людей в Петербурге. Он серьезно,